раздавлен обиды и ведомый лучом. Он шел по пустыне и пел ни о чем. Без имени жил, боялся ветров, от горных вершин он ждал.